Глава первая. Несколькими часами ранее. Лина. «Мам, ты у меня красавица, когда не делаешь вот этот грим?» «Рустам, такой маленький и такой язва!» Я покосилась на 8-летнего сына. Тот хмыкнул, а я снова развернулась к зеркалу. «Так, главное не посмотреться в него на месте работы. Там полумрак, свечи и прочая атрибутика салона потусторонних услуг, как шутливо мы называли свое предприятие. И вот так глянешь в зеркало, а там зомби после праздника в честь апокалипсиса. Так можно и случайно в окно выйти. Тем более, что окна у нас от потолка до пола. Так решил архитектор. Зачем в подвальчике подобные окна, из которых открывается прекрасный вид на бетонную стену? Творец не подумал. Для русского архитектора главное масштаб мысли, неординарные идеи, внезапные решения, срыв шаблона, наконец. А смысл всего этого, банальная практичность – это все уже вопросы вторичные. Зачем канализационный люк на крыше? А что бы вы спросили? Почему лестница ведет в глухую стену? А чтоб никто не догадался. Для чего нужна пожарная лестница, если конец ее упирается в балкон 5-го этажа и до 12-го уже не дотягивается, а чтоб никто ничего не подумал? Я потрепала сына по светлой макушке. Вот где справедливость, я спрашиваю? Я рыжеватая шатенка, к тому же татарка. По природе и согласно законам биологии, сын должен был уродиться как минимум шатеном, а он блондин, как муж, хотя и Рустам. «Ничего, нервы крепче будут. У тех, кто меня видит», – парировала я шутку сына. «Главное, чтобы писаться не начали, а то нервы-то укрепят, а сфинктеры», – не унимался маленький юморист. «У нас хорошая уборщица. 30 лет стажа библиотекаря, еще 5 лет работника метлы и швабры. Профессионал высшей категории. И вообще, такие вещи обсуждать неприлично». «А папа сказал, прилично», – скинул голову Рус. «Вот с папой все и обсудите. Он, кстати, скоро домой вернется. Готовь уроки, дневник и что там еще у вас положено». «Ничего у нас не положено. У нас теперь все только загружено. В интернет-кабинет». «Так. В холодильнике жареная рыба и пюре. Чай заварила. Постель тебе поменяла. До завтра меня не будет. Приду, чтобы позавтракал и уже занимался в школе». «Даже если первые уроки отменят?» «Не отменят». На этой высокой ноте я подошла к двери, прихватив сумку. «Чужим не открывай», — сказала напоследок и отправилась на работу. Ночные вахты гадалок, экстрасенсов и ясновидящих у нас практиковались регулярно. Дежурство делили между собой. Каждые 3 дня ночное, каждые 2 дневное и так далее. В целом получалось необременительно, доходно и даже где-то весело. Я работала гадалкой вместе с Шамилем, мастером каких мало. Я использовала обычные расклады цыганских карт, Таро, Ленорман, а у Шамиля была собственная колода. Он сам ее нарисовал в фотошопе и отпечатал в одном экземпляре. Никаких дураков, повешенных и отшельников там не водилось. Исключительно русалки, сфинксы, единороги и прочая удивительная живность. Зато предсказания Шамиля почти всегда сбывались в точности. К нему шли за настоящим пророчеством, ко мне, по большей части, как к психологу, который не принимает в кабинете и не числится штатным врачом какой-нибудь клиники. Ну, не всем нравится считать себя пациентами. А выговориться хочется практически каждому первому. Особенно поныть, особенно взвалить груз своих проблем на чужие плечи, так сказать, поделиться с ближним, чем богат. Я делала расклад, выслушивала жалобы на курс доллара, неверных баб и мужиков, неблагодарных отпрысков и прочее. Человек уходил довольным и платил по строго установленной такси. Я вышла из дома, открыла калитку забора и села в такси. Да, когда 10 лет назад мы с Шамилем решили открыть салон потусторонних услуг, мы и подумать не могли, что бизнес так расцветет. Каждый из нас уже купил собственный домик, участок, машину, катался на заграничные юга в отпуск и вообще вел вполне обеспеченный образ жизни, то есть пополнил своей скромной персоной средний класс. Мой муж – программист зарабатывала в разы меньше, но я привыкла жить с этим мужчиной, и, кажется, привычка решала все. Страсть между нами давно угасла. Любовь скорее переросла в дружбу с интимными утехами. Друг другу мы не изменяли, скорее всего, просто из соображений нравственности и здоровья. И оба души не чаяли в Руси. В общем, я была вполне себе довольна жизнью молодой женщины. Благодаря наследственной особенности, пониженной температуре тела, я все еще выглядела около 30, хотя недавно разменяла пятый десяток. Врачи утверждали, что у меня отличное здоровье и фертильность, как у молодой, хоть снова рожай. Я использовала это все на пользу бизнеса. Постоянные клиенты все чаще твердили: «Ну надо же, вы совсем не меняетесь, время вас не берет», и все больше верили в наши с партнерами волшебные силы. Впрочем, я им на самом деле помогала. От меня уходили, выговорившись, получив надежду на разрешение дел, дальнюю дорогу с положительным результатом и подвижки на любовном фронте. Почти всем постоянным клиентам я предлагала услуги Шамиля, если мои предсказания кажутся им не особенно точными. Но никто ни разу не исчез с горизонта. Вот и сегодня ночью ко мне записалась Оксана Федорских, бизнесвумен лет 50, которая планировала удержать очередного уже молодого любовника. Вообще-то выглядела она очень даже неплохо, насколько позволяли чудеса пластики, косметологии и диетологии. Но что-то мне подсказывало, что парню 25 лет этого мало, поэтому Оксана так и переживала за моральный облик нового фаворита. Впрочем, она их меняла с частотой мужчина в 4 месяца, так что я не тревожилась, что клиентка надолго затоскует по изменщику. Ночные дороги, как обычно, выглядели полупустыми. Ровно до того момента, как мы приблизились к центру города, где и располагалось дело моей жизни. Здесь все интересное только начиналось. Ночные клубы зазывали посетителей вывесками с голыми девицами, шумной музыкой с убойными барабанами. Из ресторанов «Ешьте 24 часа в сутки и не жалуйтесь на то, что одежда не сходится» пахло свежим хлебом, жареной картошкой и пиццей. Здания развлекательных центров раскрасили неоновые вывески бильярдных, боулингов и прочих мест для приятного досуга. Однако опоздать я не боялась, привыкла четко рассчитывать время. Круглощекий шофер в спортивных трико и футболке картинно повздыхал в заторах и доставил меня к нужному месту. Я расплатилась и поздоровалась с Федором и Сергеем, нашими охранниками. Не совсем нашими, охранниками здания. У салона потусторонних услуг был собственный вход для посетителей. Небольшой козырек с торца дома. Воровать у нас особенно нечего, разве что ароматические свечи, черные тюлевые шторки в комнатах для гадания и колдовства, стулья и хрустальные шары. Их мы не использовали, поставили для антуража. Ни техники, ни ценных вещей в подвальчике не хранилось. Даже автомат с кофе, который варил обалденный капучино с пышной пенкой, располагался у основного входа в здание, возле которого дежурили Федор и Сергей. Бритые под ноль шкафы, отставные ОМОНовцы с каменными лицами и тяжелыми челюстями. По-моему, у них не только рост, фигура, но и цвет волос одинаковый, темно-каштановый. «Вот теперь мы спокойны за сегодняшнюю ночь», — усмехнулся Федя. «Можно было на работу не выходить», — поддержал его Сергей. «Неправда. Я не так страшна, как выгляжу», — возмутилась я. «Ты красотка. Когда не в этом жутком образе. С другой стороны, ни один посетитель не покусится на самое ценное». «Пошляки», — притворно обиделась я и отправилась в свою вотчину. «Да мы же про автомат с кофе». «Мы и не думали о том, о чем ты подумала, что мы подумали», — донеслось в спину вместе с дружным хохотом охранников. Я приготовилась к традиционной ночи гадания, и... Мужчина упал прямо мне под ноги. Ну, может, и не совсем под ноги, на диван. Но учитывая, что старенький предмет мебели уже основательно прогнулся, упершись брюхом в пол, преувеличение вполне допустимое. «Да. И такое случается. Правда, после сегодняшнего везения диван придется отдавать в чистку или совсем выкинуть. Давно пора ему на пенсию. Бедняга уже намекал, намекал, и тут треснет, и там скрипнет. того, гляди, поручни отбросит. А мы жестоко заставляли пенсионера продолжать трудиться на благо салона. Только я немного отошла от случившегося, благодаря двум таблеткам валерьянки, трем чашкам кофе и мантре, зато меня не убили, как дверь снова щелкнула. На этот знакомый до боли звук я отреагировала неожиданно. Схватила электрошокер, перцовый баллончик и выглянула наружу. «Ну ты, мать, даешь!» — захохотал Шамиль. В неярком свете потолочных светильников с зигзагами сакуры он выглядел еще более внушительно. Почти как Сергей и Федя, только пониже ростом. Такой шкаф без антресолей. Синий свитер и брюки выдавали в Шамиле замаскированного под приличного мужчину денди. Длинные черные волосы, как обычно, собранные в хвост за спиной, как бы намекали, что перед нами человек неординарный. Красивые черты лица делали бы образ моего партнера по бизнесу женственным, если бы не квадратный подбородок. Высокие скулы и лоб прямо кричали о высоком интеллекте. В темноте глаза Шамиля казались карими, но на самом деле они были болотно-зелеными. Одевался партнер демократично, но со вкусом, в брендовые джинсы и водолазки. Заодно и фигуру подчеркивал. Некоторые клиентки просто слюнями исходили. Но Шамиль был порядочным семьянином и, насколько я знала, свою Лилию обожал. На руках носил. С детьми у них пока не получалось. Однако пара не теряла надежду и посещала лучших репродуктологов. «А чего это я даю?» — уточнила я. «Сдаюсь», — деланно поднял руки Шамиль, и я только сейчас поняла, что наставила на компаньона свое оружие. «Нет, ну я слышал, что за долю в бизнесе убивают. Ну не таким же зверским способом. Можно я сам спрыгну с крыши здания, а?» «Ха-ха», — картинно рассмеялась я. «Я тут такого страха натерпелась, а он...» «Ты?» — Шамиль обвел взглядом мою фигуру и лицо. «Или раненый?» «Вообще-то он сказал, что я выгляжу как ангел», — возмутилась я, возвращаясь в гадальную комнату и складывая оружие в сумку. «Не обращай на парня внимания. Скорее всего, он не шутил, не издевался, а просто видел галлюцинации от потери крови», — продолжил язвить Шамиль. «Зато в миру меня никто не узнает. Вот», — я показала партнеру язык. Шамиль удивился. «Да, вот что делает с воспитанной женщиной, не побоюсь этого слова, матерью семейства, появление раненого миллионера у ее ног». Я вскинула брови. «Миллионера?» «Серега сказал. По своим полицейским каналам узнал, что твой раненый... родив Зигляддинов». «Да хоть Шамсудинов, что с того?» «Да погоди ты, он хозяин всех ночных клубов и ресторанов 24 часа в нашем городе». Я откинулась на спинку стула. «Так уж и всех?» «Ну, практически». «А почему я об этом ничего не знала?» «Потому что отечественные миллионеры остаются живыми только в двух случаях. При наличии сотни охранников даже в туалете собственного дома, или если их личности неизвестны широкой общественности». «Смотрю, ему это не очень помогло», — хмыкнула я, вспоминая детали внешности раненого. «Ну да. Плащ, хоть и изорванный, и испачканный в хлам, зато из такой ткани, что даже носить жалко. Костюм явно из ограниченной серии. Кожаные туфли стоят, вероятно, как весь наш подвальчик. Причем вместе с гадателями в придачу в качестве дешевой рабочей потусторонней силы. Ладно, слава богу, миллионера забрали врачи. Теперь им его откачивать», — отмахнулась я. И не кстати вспомнила, что глаза у Радифа Зигляддинова голубые, яркие такие, как будто не миллионер какой-нибудь, а актер-герой-любовник. Ладно, плевать. Где я, где этот Зигляддинов? Где-где? Сейчас уже наверняка в платной клинике. В личной палате с кучей медсестер на подхвате, готовых исполнить любой каприз господина. В коротких халатиках с приклеенными намертво улыбками. Фу. Ну и дай бог ему здоровья. Шамиль усмехнулся. «Давай в качестве успокоительного сеанса я тебе погадаю». «Бесплатно, я надеюсь?» «Конечно. Тебе в виде исключения». «Ты ведь знаешь, я в гадания не верю». Глаза Шамиля задорно сверкнули. «Главный клиент, нам этого не говори. Гадалка, которая не верит в гадания. Хм, боюсь, тебя не поймут. Давай уже, показывай свои знаменитые карты». Шамиль вытащил колоду раза в полтора толще обычной Ленорман. На рубашках карт гуляли химеры, зеркально отраженные в обе стороны. Шамиль сосредоточился, сдвинул брови. «Серьезный такой. Я всегда раскладывала между делом. Набила руку так, что даже не думала о том, что творят пальцы. Сдвинь!» Колода очутилась у меня перед лицом. Я послушно сдвинула половину. Шамиль перемешал, еще раз и еще, и начал расклад. Первой вылезла русалка на камне с длинными волосами и зеркалом. Грустная такая, как Ариэль, что осталась без своего принца. Шамиль покачал головой, и на стол легла карта с ехидной. Красотка, до пояса вместо ног она имела длинный толстый хвост с чем-то вроде плавников по сторонам. Партнер усмехнулся. Мол, так я и думал. А дальше одна за другой появились новые карты. С гигантским драконом, изрыгающим пламя, двумя такими же, только чуть поменьше, с каким-то цветком, внутри которого оказалось человеческое лицо, с тоннелем и ярким светом в конце, с висящим вверх тормашками вервульфом, с медведем в ошейнике, больше похожим на дорогое колье. Я наблюдала, как незнакомые картинки одна за другой ложатся на стол веером, а Шамиль чуть приподнимает брови, качает головой, щурится. Наконец он обвел рукой расклад. «Карты очень интересны, говорят о тебе, мать», — заявил с обычным своим энтузиазмом. «Ну и что же такого интересного они тебе рассказали? Поделись уже». Не знаю почему, но сердце ёкнуло, и вдруг вспомнился Зиглединов. Приятный запах его одеколона и голубые глаза. Бред. Я постаралась отрешиться от воспоминаний и сосредоточиться на гадании. Даже если я в это и не верю, все равно любопытно, что же такое нашептали Шамилю его чудные карты. Клиенты-партнеры уверяли, что он предсказывал все с поразительной точностью. Одному бизнесмену сказал, что его обманывает партнер, и нужно срочно перевести деньги на другой счет. И вуаля! Компаньон этого посетителя-клиента пытался снять все деньги из кассы фирмы. Обнаружил, что счет совершенно пустой, и позвонил партнеру с просьбой помочь с кредиторами. Проигрался, видишь ли. Одна постоянная клиентка Шамиля клялась, что он в точности предсказал ей встречу с новым мужем. Вдова покойного олигарха замуж и не собиралась. Тем более, что в каждом новом ухажере сразу подозревала искателя золота. А потом случайно застряла где-то в глуши на машине, когда собиралась срезать путь и побыстрее добраться на загородную виллу. Встретила мужчину, который ее красную красавицу починил и из грязи вытащил и оказался владельцем ближайшего дома отдыха. Сложились две судьбы. У них даже брачный договор составлен. Муж носит любимую на руках, а она носит Шамилю подарки и премии. Однажды партнер подсказал безутешной матери, в какую больницу угодила ее пропавшая дочь. Девочка ушла из дома после скандала и не вернулась. Мать считала, что сбежала или погибла. На самом деле, бедняжка просто попала в аварию и несколько дней провела в коме. Девочку выходили, и они вместе с мамой продолжают ходить к Шамилю. В общем, я не ожидала открытия, но почему-то слушала Шамиля с волнением. С каким-то внутренним трепетом, словно чувствовала, что его предсказания сбудутся. «Только слушай и не возражай. А главное, не обижайся. После такой прелюдии я уже не могла сдерживаться». «Давай уже, руби правду матку», — потребовала у компаньона. «Успокойся», — продолжал испытывать мое терпение Шамиль. «Слушай внимательно и не возражай. Что сказали карты, то и сказали». «Значит так. Ты очень одинока в своей семье. С мужем отношения дружеские, но без любви. Возможно, ее сразу не было. Возможно, приняли влюбленность юности за настоящее чувство. Твоя отрада и радость – сын. Однако очень скоро твоя жизнь изменится. Появится мужчина, который затронет твое сердце. Богатый, влиятельный, избалованный женским вниманием». «Ах, нет!» – Шамиль ткнул пальцем в перевернутого медведя. «Уже появился. Буквально недавно. Уж не Загляденов ли?» Шутка возымела на меня неожиданный эффект. Я вскочила, скрестила руки на груди и заявила. «Все, я ухожу. Не хочу больше слушать твои глупости». «Спокойно, мать. Давай уже доскажу, что там дальше, а? Ничего не хочу слушать о твоих фантазиях по поводу Загляденова. Даже не заикайся. Все, не верю я больше в твои гадания. Я решительно вышла из кабинета Шамиля и отправилась к себе. Села за гадальный стол и машинально принялась раскладывать Ленорман. Так, одиночество в семье, любимый ребенок, мужчина, который ворвался в мою жизнь внезапно и должен перевернуть ее с ног на голову, любовь и страсть, ложные страхи, мысли о предательстве, которого на самом деле не произошло. Да они сговорились, что ли? Я осуждающе посмотрела на карты. И вы туда же? Ну что, твои таро со мной солидарны? Рассмеялся Шамиль, заглядывая в мою гадальную комнату. А хочешь, скажу, что дальше? Ну, с тем мужчиной. Богатым, красивым, избалованным. Вы поругаетесь, пух и прах, потому что он захочет от тебя только интима. Потом тебе предстоит встреча с его родственником. А потом... А потом я отрежу язык одному надоедливому гадателю, вспылила я и разом смешала карты. А ну-ка, разложи еще раз, усмехнулся Шамиль. Будет другое предсказание. А ты сделай. Или боишься? Я демонстративно разложила карты на 4 стопки и каждую перемешала. Затем собрала колоду и повторила ритуал 3. Так я делала после многочисленных гаданий, чтобы старая информация не оставалась. Веришь, не веришь, а некоторые ритуалы буквально въедаются в кожу. Вернее, в картон гадальных карт. Я положила колоду на стол. Сдвинула, еще раз тщательно перемешала. Шамиль наблюдал за мной, как за дитем неразумным. Словно все эти действия совершенно напрасны. Я взглянула на него с вызовом и принялась выкладывать карты одну за другой. Ой, одиночество, обожаемый ребенок, встреча с мужчиной, богатым и влиятельным, которая должна изменить мою жизнь, любовники, отношения, надуманный обман, визитер. Родственник знакомого с интересным предложением или контрактом. Я вскинула глаза на Шамиля. Чертовщина какая-то. Может, еще раз разложишь? Усмехнулся гадатель. Ты в это веришь? Статистически, насколько возможно, чтобы 3 расклада так точно повторяли друг друга? Давай, скажи мне, как математик. По больному ударил. Я закончила физмат лицея и мехмат университета. Карты разные, возмутилась я. Видишь, не абсолютно одни и те же. Но трактовка-то одинаковая. Признай, Лина. Сейчас я тебя признаю, возмутилась я, электрошокером по одному месту. Я сама делаю свою судьбу, а не какие-то там картинки с шутами и королевами. И вообще, это просто совпадение. А может, игра интуиции. Я думала о предыдущем предсказании, и вот. Колода телепатически подхватила идею? Родив Загляденов не повлияет на мою жизнь. И точка. В моей жизни нет места нуворишам, которые думают, что хозяева вселенной. Линочка, у вас все в порядке? Я обернулась на голос Оксаны. Низкий, грудной и сильный. Такая прикажет, мертвый поползет выполнять поручение. Вот почему бизнес Оксаны всегда работал как часы. Вообще-то меня зовут Элина. Так мама решила. Но близкие и постоянные клиенты обращаются Лина. Шамиль поднялся, поцеловал руку Оксане и ретировался из комнаты со словами «Хорошего вам вечера, дамы!» «Ну как я тебе?» — Оксана повертела головой, пока я мешала карты. «Как всегда, выглядишь шикарно!» — честно призналась я. «Ну а что? Оксана — женщина породистая, как выражаются некоторые, высокая, статная». Может, слегка полноватая по нынешним анорексическим меркам, но, безусловно, привлекательная. Выглядит лет на 40 или даже моложе. Ухоженная. Кожа глянцевая, гладкая, чистая. Брови идеальные, в разлет, подчеркнутые татуажем. Губы пухлые, как сейчас модно. Да, слегка увеличенные, подкрашенные татуажем. Но всего в меру. Оксана умела использовать новинки косметологии в свою пользу и при этом никогда не перебарщивала. Никаких губ во все лицо или подтянутых век так, что глаза не закрываются. Все аккуратно и красиво. Округлое лицо Оксаны чуть поплыло, но все еще выглядело вполне моложаво. Большие серые глаза казались еще выразительнее благодаря густым наращенным ресницам. Длинные черные волосы Оксана собирала в конский хвост и чуть завивала концы. Одевалась она на грани эффектности и эпатажа. Кто-то сказал бы, не по возрасту. Но что такое возраст для женщины, на которую все вокруг оборачиваются? Мужчины смотрят с желанием, женщины – с желанием убить. Короткая юбка подчеркивала стройные ноги Оксаны, результат ее усилий в спортзале. Узкая блузка – талию и грудь третьего размера. Здесь все по-честному, без пластики. Нежно-серый цвет одежды делал глаза Федорских ярче. Оксана еще покрутилась. «Не заметила?» Я пожала плечами. «Я сделала татуаж, губ чуть ярче». Я пригляделась. Действительно, Оксана добавила губам цвета, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. «Здорово!» «А теперь давай, раскинем картишки. На моего нового любовника. Сложится, не сложится. Чем сердце успокоится? Получит меня или в глаз?» «Ого, у нее же кто-то новый. Следующие 3 часа я делала расклад за раскладом. На ближайшее будущее, на дальнее, на следующие дни. На любовь, на бизнес, на здоровье, на удачу и так далее». Оксана слушала вполуха мои предсказания и, как обычно, говорила без умолку. «Нет, ну ты представляешь? Прихожу я на прием к Татьяне Старской для избранных, одна. Надоел мне Мишка до смерти. Думаю, к черту его, один вечер побуду свободной. Сижу, пью вино, закусываю креветками. И вот он. Входит. Братец нашей Татьяны. Красавец. Легкая небритость, как у оборотня. Глаза также сверкают. Я говорил, что у него глаза цвета льда. Как в романах». Я позволила Оксане выговориться, излить душу, поделиться новостями, похвастаться бескультурными достижениями, на ниве покорения молодых мужчин, которые ей в сыновья годятся. А когда Федорских закончила и мои карты больше ничего не говорили, похоже, выдохлись после 2-часовой болтовни, сама не знаю почему, спросила. «А ты что-нибудь знаешь про Радифа Заглядинова?» «Ну, ты спросила», — сплеснула руками Оксана и глотнула кофе. «Да он же самый известный в наших кругах. Меценат, красавчик, любимец дамы вообще. Мужик хоть куда. Хотя и уже взросленький. Ему уже 34 стукнуло. Не мой формат». Я хихикнула. «Ну да, Оксана на тех, кто старше 30, вообще не смотрела. А он женат?» Сама не понимаю, откуда вдруг появилось это любопытство. «Я замужем. Мать ребенка школьника. К тому же старше этого Радифа почти на 10 лет. Какие уж тут шуры-муры. Да и не его я формат. Просто гадалка, пусть даже совладелец салона потусторонних услуг. На приемах для избранных не свечусь. К новым дворянам не вхожа. На помпезных мероприятиях ленточки не держу, чтобы высокие чиновники и бизнесмены их разрезали. Ему, наверное, 19-летних моделей с ногами от ушей подавай, которые в салонах красоты ночуют чаще, чем дома». «Да нет, какое там?» — отмахнулась Оксана. «Был женат, развелся». «Изменял?» «Не-е-е», — Оксана вновь махнула рукой. Любила она эффектно жестикулировать. «Не сошлись характерами. Поженились по молодости лет 18. Любовь была, наверное. А потом Радив стал все реже появляться в ее обществе. Она вообще начала везде одна ходить. Ну и развелись. Думаю, просто остыли друг к другу». «Она модель?» «Актриса?» «Была певицей. Вернее, Радив ее проталкивал как мог. Нанял продюсера, учителя пения. Сама понимаешь, как разошлись, все пропало». «Неужели он ей совсем денег не оставил?» «Да ты что! Радив у нас просто благодетель. Оставил жене и дом, и средства для безбедного существования. Просто куда и с ее писклявым голосом и без мужненных связей? В общем, девушка осталась при деньгах, но без профессии». «Но почему же? У нее наверняка до замужества была какая-то. Образование, призвание, хобби». Оксана расхохоталась в своем стиле, громко, но при этом совершенно не вульгарно. «Ее хобби было соблазнить богатого парня и замуж выскочить. Империю-то отец Радифа создал, а сын только приумножил, когда тот почти отошел от дел. А образование у нее и вовсе смешное. Географический факультет нашего главного универа. В общем, считай, нет образования, одни корочки. И те куплены на деньги мужа. Ну, может, она хорошо готовит или, не знаю, шьет, вяжет. Шьет благоверному дурацкую репутацию и вяжет интриги. Если так, то да. Тут не хобби, тут профессия. Я рассмеялась. С трудом представляла себе женщину, которая лет 20 была замужем за богатым и влиятельным мужчиной и совсем ничего из себя не представляла. Да, вот что значит «хороша в постели». Наверное, она как раз из таких, которые вне постели просто никакие, поэтому их и бросают. После того, как перепробуют все позы и варианты... «Хотя вру!» — вдруг оживилась Оксана. «Ей только дай посплетничать в волю». Предыдущие наши разговоры о ее бывших, их бывших и прочем благополучно закончились, а вот теперь появилась новая тема. «Есть у нее талант. Тратить деньги в салонах красоты. Говорят, она там больше сотни тысяч в месяц убивает». Оксана фыркнула и добавила не без гордости. «Лучше меньше, но лучше. Не понимает девушка этого». «Ну что ж, в этом плане Оксане равных нет. Вполне могу поверить». «А ты чего? Наконец-то заинтересовалась богатыми мужиками?» — обрадовалась вдруг клиентка. «Так давай, приглашу тебя на банкет. Через месяц же день рождения у Катерины Бестужевской». Я так отчаянно замотала руками, что Оксана усмехнулась. «Значит, ты созрела», — сделала она неожиданный вывод. «Внешнее отрицание — явный признак внутреннего согласия». «О как! Ну, ей виднее. На том, чтобы скрывать истинные желания за показным безразличием к объекту этих желаний, светские львицы собаку съели». За время гадания богатым и знаменитым я чего только не наслушалась. «Да не нужен мне этот малолетка. Ой, а мы вчера уже заявление в ЗАГС подали». «Подумаешь, бриллиантовое колье эпохи Людовика XIII. Ой, а я ограбила мужа и купила ту прелесть». «Я заеду за тобой в 7. Приготовься к подвигам», — радостно сообщила Оксана, уже не интересуясь моим согласием. «Впрочем, она же бизнесвумен». Пришла на работу, приказала, и все взяли под козырек. Пришла домой, приказала, и все разбежались по заданиям. Я собираюсь возражать, даже испугалась, что встречу Радифа. Не знаю почему, но мысль, что мы пересечемся на светском рауте в знакомых для этого мужчины водах, заставила меня удариться в панику. Я ошарашенно заморгала, понимая, что энтузиазм Оксаны до добра не доведет, но потом неожиданно успокоилась. Вряд ли Радиф так быстро восстановится, чтобы ходить на подобные мероприятия. Так что я, скорее всего, не встречу Заглядинова. Да и сможет ли он узнать меня? Без грима и черного парика? Вот уж сомневаюсь. Тем более не факт, что сознание миллионера не было спутанным после ранения-то. Может, он вообще обо мне забудет, очнется в больнице и вспомнит лишь нападение. И потом, я имею право хоть немного развеяться после сегодняшнего бардака. Ну реально, имею я или не имею? В нашей стране иметь права далеко не то же самое, что их реализовывать. Мы все имеем право на бесплатные садики, но платим за них приличные деньги. Мы все имеем право на защиту закона, но защищает он почему-то лишь избранных. А Оксана, как знала, подлила масло в огонь моих сомнений. Так, Линка, ну что за колебания? Одежду я тебе подберу. Дам на время. Но самое лучшее. А кроме того, презентую тебя по полной, как лучшую гадалку-психотерапевта в городе. Нет, в стране. Хочешь приобрести новых клиентов с хорошими кошельками? Я машинально кивнула. А получить мою рекомендацию? Да. Ну вот и нечего возражать. Оксана, я не собираюсь изменять мужу и искать нового мужчину. Я тоже. Не поверишь, я тоже. Оксана подмигнула и снова расхохоталась. Ну да. Она тоже. Она просто ищет вдохновение на стороне, как выражалась сама Оксана. Вдохновение для того, чтобы жить с мужем. Оригинальная трактовка измен, однако. Но я привыкла. За время долгого знакомства с Оксаной даже прониклась ее уникальной, весьма специфической моралью. В конце концов, каждому свое. Если чету Федорских такой расклад устраивал, какое право я имею их осуждать? Да прекрати и не смотри так. Приторно обиделась Оксана. «Я честная женщина. Муж знает обо всем, и любовники тоже». Она гордо выпрямилась, демонстрируя красивый профиль. «Конечно, конечно», — сдалась я. «В общем, жду тебя в 7 вечера через месяц, 20 июня. Наряды буду присылать периодически, чтобы выбрала. И мне не отказывают». Оксана эффектно поднялась и направилась к выходу. «Ну да, ей не отказывают. Впрочем, я впервые в жизни решила сходить на светский раут. Да что там, меня впервые в жизни туда позвали». Казалось, я опять девушка на выданье и впереди первый бал, первый выход в свет. Конечно, я не питала иллюзий. Не надеялась, что эта пестрая толпа попугаев и павлинов с миллиардными клетками в самых престижных коттеджных поселках мира примет меня за свою. Да мне этого и не требовалось. Права, Оксана. Развеюсь, отвлекусь, развлекусь, разрекламируюсь, наконец. Поем за счет этой, как ее, Катерины Бестужевой. И заодно найду новых клиентов. А если Радифу Заглядинову удастся вылечиться и посетить прием, сделаю вид, что мы не знакомы. Мы ведь действительно не знакомы. Я представилась Мелисентой, а он вообще не счел нужным это сделать. Так что все получится.